Глава 4. Хотите знать, вызвало ли это смятение? Еще какое! Минуты две вся братья молчала, будто лишившись дара речи. И если глаза меня не обманывали, дрожа и бледнее, потом все разом принялись обсуждать происшествие. Это было бурное обсуждение, большинство изумлялось. Невероятно! Ни за что бы не поверили, если бы не видели его воочию. В голосах Маргет, Фишера и Барти звучал восторг. Фрау Штейн, Кацинямер и Бинкс перемежали возгласы удивления проклятиями. Они проклинали дьявола, вселившегося в тюремную птаху. По их мнению, чужак, дотронувшись до злющего пса, конечно, остался бы на месте, но в расчлененном виде. Таким образом, над домом теперь нависла большая угроза, чем прежде, когда в нем поселился вор. Трое из присутствующих молчали. Эрнест и Мозес своей циничной повадкой и язвительными усмешками показывали, что ничего особенного не произошло, и нет причин поднимать такой шум из-за пустяка. Молчание третьего, мага, было столь многозначительно и весомо, что, наконец, привлекло всеобщее внимание. Догадка забрезжила на лицах некоторых домочадцев. Они с благоговейным восхищением перевели взгляд на великого человека, и Мария Фогель произнесла с ликованием первооткрывателя. «Вот он перед вами, и пусть попробует опровергнуть мои слова! Кто, как не он, наделил 44-го сверхъестественной силой? Кто заколдовал его? Я и раньше подозревала, что он виновник, а теперь знаю наверняка. Ага, попытались, теперь не ответитесь, признавайтесь же, чудо природы!» Маг жеманно улыбнулся, деланно виноватой улыбкой. И в тот же миг послышались голоса. «Попался, попался! Хочет уклониться, да не может! Признайтесь! Ну, сделайте милость, признайтесь!» Фрау Штейн и Мария ухватили мага за широченные рукава и с обожанием, заглядывая ему в глаза, пытались удержать его, но Балтасар Хоффман мягко высвободился и выбежал из комнаты, смущенный и растерянный. Это и решило дело. Бегство мага было красноречивее слов, и сомневающихся не осталось. Похвалы, расточавшиеся магу, ублаготворили бы и бога. Наш маг и астролог почитался великим и раньше, перед ним благоговели и раньше, но это было ничто по сравнению с нынешней репутацией небожителя. Фрау Штейн витала в облаках. По ее словам, в Европе не наблюдалось еще такого поразительного проявления магической силы, и тот, кто не верит, что маг может совершить любое чудо, просто дурак. Все согласились, что это святая правда, и, уходя с другими дамами, фрау Штейн заявила, что отныне астролог Балтасар Хоффман займет ее место за столом, а она сама, более скромная, по правую руку от него. Уж оно-то ей положено по праву. Завистливому змею Эрнесту Вассерману такие речи были точно соль на рану. Он не выносил, когда хвалили других, и прикидывал, как бы мог сменить тему разговора. Тут Фишер сыграл ему на руку, заметив, что тюремная птаха, видно, очень силен. Столько дров перетаскал, и все ему нипочем. Трудно придется любому парню, его сверстнику, вздумая он помериться с ним силой в кулачном бою. «Подумаешь!» — фыркнул Эрнест. «Я его сверстник. Держу пари, он пожалеет, если вздумает тягаться со мной!» Мозес не упустил удобный случай. «Остерегись!» — предупредил он Эрнеста, изображая участие. «Подумай о своей матери, он же тебя изувечит!» «Обо мне не беспокойся, Мозес Хас! Пусть он остережется, а связываться со мной! Вот так-то!» «Ох!» — Мозес с притворным облегчением перевел дух. «Я опасался, что задираться будешь ты. Значит, ему ничего не угрожает!» И, помедлив, как бы вскользь добавил. «И тебе тоже!» Стрела попала в цель. «Ты думаешь, я его боюсь? Да я с полсотни таких, как он, справлюсь! Я ему покажу!» Вернулся 44-й с собакой. Пока он сажал ее на цепь, Эрнест бочком отходил к двери. «Детка хочет бай-бай!» — просюсюкал Мозес. «Спокойной ночи! Я-то думала, что ты поколотишь тюремную птаху!» «Сегодня?» Он устал и не в форме. Я бы сгорела от стыда, если... «Ха-ха-ха!» — загрохотал здоровенный бык Ганс Кацинямер. «Только послушайте этого благородного труса!» Насмешки, колкости посыпались на Эрнеста градом, и, задетый за живое, он отбросил всякое благоразумие. Решительно подошел к тюремной птахе, встал в боевую позицию и крикнул: «Готовься! Принимай бой, как мужчина! Защищайся!» «От кого защищаться?» — недоумевал юноша. «От меня! Слышишь?» «От тебя? Но я тебя не обижал. Почему ты хочешь драться?» Зрители были возмущены и разочарованы. Это прибавило Эрнесту смелости. «Будто не понимаешь! Драться ты со мной должен! Ясно?» — петушился он. «Но зачем мне с тобой драться? Я ничего против тебя не имею». «Боишься сделать мне больно?» — издевался Эрнест. «Так, что ли?» «Нет. Но зачем я стану причинять тебе боль?» — простодушно ответил 44-й. «Я не хочу обижать тебя и не обижу». «Ну, спасибо, добрый какой нашелся! Получай!» Но удара не последовало. Незнакомец схватил Эрнеста за руки, крепко стиснув ему запястье. Наш подмастерье вырывался, пытался высвободить руки, потел, ругался, а мужчины, стоявшие вокруг, хохотали и издевались над Эрнестом, награждая его обидными кличками. 44-й держал Эрнеста словно в тисках, и, похоже, это ему ничего не стоило. Он не пыхтел, не отдувался. А Эрнест хватал ртом воздух, как рыба, и, вконец выдохшись, не в силах продолжать борьбу, проворчал: «Сдаюсь! Отпусти!» 44-й тотчас отпустил его и участливо предложил: «Хочешь, я разотру тебе руки, и боль пройдет?» «Пошел к черту!» — огрызнулся Эрнест и побрел прочь, бурча себе под нос, что он где расквитается с тюремной птахой. Тот больше его врасплох не застанет, пусть заречется к нему приставать, а то узнает, что не на того напал. Продолжая бурчать, Эрнест ретировался под насмешливые выкрики печатников. А 44-й все стоял на том же месте с недоуменным видом. Происшествие казалось ему неразрешимой загадкой.